«Мы сейчас очень интересно поболтаем», — злорадно прорычал я, активировав энергетический клинок защитницы Рима. Жнец с ужасом попытался заползти обратно под лапу волчицы, но было слишком поздно. Его предсмертные крики унесла метель.